Как гласит легенда, в ночь с 7 на 8 число 7 месяца встречались ткачиха и пастух. В этот день женщины украшали дома, расставляли во дворах столы с угощениями и вином, а вечером выходили во двор и, держа в руке иголку против луны, старались продеть нитку в ушко. Это было своего рода соревнование. Победительницей и лучшей рукодельницей считалась та женщина, которой удавалось сделать это сразу. Оборвались нити утки и селезня. Кто продолжит их? Однажды золотой осенью, когда Байди властвует над временем, мне приснилось, что я остался в пустых, безлюдных покоях. Байди, белый император, один из 5 небесных владык, повелевавший западной частью неба. При тусклом свете луны я видел, как на тунговом крыльце растаяла твоя благоуханная душа и исчезла прелестная тень. Но хотя нежное дыхание твое оборвалось, мой полог хранил еще твой аромат. Если поникли высокие травы, разве могут в одиночестве стоять тростник и камыш? Вокруг по земле разносятся скорбные стоны, они неумолчны, как пение сверчка. Покрылось росой крыльцо, остыли каменные ступени, сквозь занавеску проникает холод. Осенний дождь омочил стену. С соседнего двора доносятся жалобы флейты. Благоуханное имя твое еще не забыто. Попугай, висящий в клетке под стрехой, по-прежнему зовет тебя. Перед смертью твоей увяло райское яблонько, растущее у порога. Когда мы играем в жмурки за ширмами, нежные, как лепестки, губы твои безмолвствуют. Когда играем в бой на травинках возле дома, напрасно изливается аромат орхидей. Ты оставила узоры и нитки. Кто же будет кроить нарядные одежды и вырезывать фигурки из серебряной бумаги? Ты размеряла и разрезала тонкий белый шелк так быстро, что даже не успевал нагреться утюг. Вчера я, получив строжайший приказ, в колеснице вынужден был ехать в далекий благоуханный сад. Но, вернувшись оттуда, я все же пришел к твоему гробу. И тут узнал я, что гроб с твоим телом сожгут, и не исполнится мое желание быть погребенным с тобою в одной могиле. Бедствием будет теперь для меня каменный гроб, ибо не даст он нашему праху соединиться. Ты была свежа, как западный ветер, священна, как древний храм, светла, как блуждающий огонек. Ты была добра, как солнце, равно изливающее свое тепло на всех, благородна, как звездочка, сияющая в небе. Шумят, шумят орех и вязы, шелестят, шелестят камыши и осока у могилы, окутанной туманом. Завывают обезьяны, рыдают демоны у кургана, скрытого дымкой. Только теперь я понял, как глубоки чувства знатного юноши, пребывающего под красным шелковым пологом. Только теперь я убедился, как несчастна судьба бедной девушки, скрытой под могильной насыпью. Льются слезы в Жунане. Их проливает ручьями, обратившись в сторону запада. Слышны стоны в Цзиньцзе, Ими сопровождается безмолвные жалобы, обращенные к холодной луне.